Глава четвертая. Чарльз допросил Латри, но так и не понял, имеет ли дело с жуликоватым слугой или с полным тупицей, до смерти напуганным внезапным появлением джентльмена, который должен был находиться за 39 земель. «Где ты был?» «Сами видите, четверг!» — еле выговорил потрясенный Латри. «Где ты был?» «Сами видите, четверг!» «Мистер Чарльз, прошу прощения, сэр, сами видите, четверг, сэр, я по четвергам получаю зарплату у нотариуса, как он установил, я у него честь честью отпросился, он вам скажет, я спросил, сэр, устроит ли его, что по четвергам у меня будет свободный вечер, и нотариус сказал, там еще был клерк, он вам скажет то же самое, он сказал мне, какие могут быть возражения». «По четвергам у тебя вечер выходной?» «Да, мистер Чарльз. Прошу прощения, сэр. Ты всегда уходишь по четвергам?» «Да, сэр». К Латри вернулся цветущий цвет лица, но круглые глазки продолжали беспокойно бегать. «Ты всегда оставляешь открытой садовую дверь?» Внезапно выпалил хозяин. «Садовую дверь, сэр?» «Дверь из маленькой галереи в сад. Обычно ты оставляешь ее открытой?» «Нет, сэр!» «А почему сегодня оставил открытой?» «А она была открыта, сэр!» «А то ты не знаешь! Ты же входил через нее в дом!» «Я вошел через парадную дверь!» Латри вытаращил глаза. Они находились в кабинете, выходящем в холл. Чарльз распахнул дверь и выглянул. «Если ты вошел через парадную дверь, кто запер ее и накинул цепочку?» «Прошу прощения, я, сэр!» Чарльзу стало смешно. Он отпустил дверь, она захлопнулась, и он вернулся на место. «Когда я час назад сюда пришел, дверь на улице была открыта. Я вошел. Садовая дверь тоже была открыта. Через нее я вошел в дом. Поднялся наверх и под дверью маминой гостиной увидел полоску света». «Ну, кто-то не погасил свет, сэр!» «Те, кто его не погасили, все еще сидели в комнате», — сухо сказал Чарльз. «Это были мужчины, трое, и они спустились по лестнице прямо передо мной. Не собираешься ли ты сказать, что их не видел?» «Клянусь, я ничего не видел!» «И не слышал?» Латри помедлил с ответом. «Вроде как стукнула дверь». «Да, точно! Я еще подумал, что для моей миссис-то рановато!»